Джонни Смит. Да, дед сегодня садомитом будет. Да. Дима, когда мне показал, я говорю, это миссис Буркул. Миссис Буркул из этого, из крутого Пике. Сейчас тут много молодых не знают, кто такая миссис Буркул, да? Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие листатели и почитатели журнала «Видеокомикс и Коломбо». Сегодня вы стали обладателями эксклюзивной кассеты. А вот и она, наша постоянная проблема в пассажирском салоне. Разрешите представить, миссис Буркул. Очень тяжелый случай. Приблизительно 180 килограмм постоянно негодующего веса. Конечно, кто же не любит. И учтите, это еще без бижутерии. Алло, а зачем ты мне звонил? Что ты хочешь? А ты мне зачем звонил? Давай ты мне больше звонить не будешь, хорошо? Я пенсионер. Давай мы решим с тобой вопрос, чтобы не было непоняток. Давай. Хрипляв утырок, ты объясни, что тебе надо. Я хотел узнать, а вот когда нет сезона дождей... Очко ты свое хочешь узнать, насколько оно глубокое и широкое, пидор? Ну а что ты хочешь узнать-то, пидрила? А там пизда какая-то пиздит, от нее что ли? Затырки. Че пидрило ты конченый такой? Я сейчас позвоню милицию, скажу. Меня надоело. Дурачок, алкоголик, наркоман! Кенгуру позорно. А кенгуру ебет твои руки. Объясните мне, зачем звонили, урод. Конченый придурок, придурком ты же Серёжа называл. Вот ты придурок. Сосы, говно. О, блядь, как же нахуй я забыл. Муха сегодня, конечно, в разносе, блядь. Сейчас подожди, урод. Ой, там на заднем плане. Давай балакай, Ребята, там муха была. Я сам охуел. Я себя заметил, они меня не слышат. Где тут громкие связи, Они меня как бы не слышат. Ладно, давайте муху скину с ним пофиг. Мы вот с женой хотели поинтересоваться. Ну, у тебя ублюдка. У тебя ублюдка наркомана, хотел спросить. Зачем ты? Хриплявый хуйта, ты меня не слышишь? Зачем ты на мой номер звонишь и говоришь: «Привет, Сережа, придурок, крыша нужна, ты нашел? Зачем, пидор ты, полудырканный, звонишь на тот номер?» Я вот хотел спросить, Сереж, послушай. Ты конченый пидор, да? Нет, ты определишь. Не, я не пидор. Нет, я хотел узнать. Зачем звонишь туда и хрипишь в трубку? Я хотел узнать, Сереж, а вот когда нет сезона дождей, где ты моешься? Сережа, я ебал твой рот, я не Сережа, пидор ты тон. То конченый, до сих пор еще не понял ты. Пидрила. Не, скажи, вот когда нет сезона дождей, где ты моешься? Скажи тебе, мама, в рот какашкой и котлеткой. Я первый раз попутал, на другой номер. Три, когда мне звонит Васька, ты что такое, ты по голове, блядь? Хуй, как я твоей маме в раку ебал. Хуй-то. Пидрила ты сикливая. Ты понял, что тебе сказали? Хриплявая ты сикливая. Хреблявая твоя мама. Не, послушай, я вот серьезно. Я не звонил. Зачем звонил? Я тебе не звонил. Пидор ты, пидор ты, пидор. Отстань от меня, не тревожь. Не понимаешь ты свое пидорское очко, потому что ты пидор. Я тебе вырубил, коза дикая, блядь. Да, но ебал свое очко дырявое. Какашки срал, ел, потом сам себя ебал. Пидрина какашка ест, конченая. Ты что хочешь, тварь? Что ты там кавкаешь, говно ебаное? Ослы тебя ебут, овцы, поэтому мама твоя согрешила. Сволочь, поэтому ты, наверное, такой конченый урод. Да я не таких кавкаю, да хуй идет, сура ты выебанная. Ты поебень конченый. Ты подойди ко мне, сука, вот это было, скажи. Хуйся ты, шлюха, маме еще бы я твой ебал. Так какие тебе охуечка разобелды? Ну, хуже берде! Да ты, сучка, разговаривай, ты не имеешь пить, что хуже не берде! А баран ебал твой рог нахуй весь! Нахуй, овчи берде! Овчи баран табаги, хунжар берде! Мать твою ебал я, понятно тебе? Ну, мать ебала твоя мама, сосала, умрась ты, мразь! Конченые пизды! Да ты разговаривай, ты слова! Ты пидор, ты пидор, пидор, пидор, пидор, пидор, пидор, пидор, пидор, ты! Помните все! Нахуй твоя бабушка хороша! Которую ты сам ебал, пидор, дай! Ага, смотри за кезда, дай! Какого хуя звонишь? Поняли, ебельно хорда, и не нахуй читай, блядь. Ебаль нахуй та у вас твой аул, ебаль. Ебаль твой аул весь нахуй вообще, вау-вау, и чего. Сыщить бёх, так щипарам сапоги, да, свидание давай, ей, чё. Чё, блядь, нахуй? Пидорила ты, блядь, пидорила, сосёк хуй, блядь. Хуй, блядь, говно, ебаная. А ты хуй, ебаный. Ебаный хуй ты! Алло? Алло, я ваш глаз хотел бы прооперировать. Пошел нахуй! Нахуй твоя жопа хороша. Да нет, пидрила, блядь. Тебя еще за жопу не взяли, недоносок ебаный. Нет, еще голос, блядь, меняешь, ебаный по программе, да? Серьезно, ты пидрила, глаз. Блядь, тобой заинтересовались уже, сука, блядь. Хрипучая, позови соску, которая там выебывалась. Ну вот, видишь, блядь, уже голос более или менее, блядь. Блядь, пидрила, тебя ебаный. Мне дела были. Пошел нахуй, пидрила ебаная, блядь. Нахуй тебя, брата, хуй, негры ебали во все щели. И буду ебаная. Хуесос, хуесос, ты займись чем-нибудь другим, ебаный Ишак, блядь. Ебаная тебя, пидрила ебаная. Да пошел ты нахуй, чмо, блядь. Так, камера, чтобы вы видели, давайте захватим. Вот, отлично, пошла жара. Сейчас будем искать. В прошлый раз мы шарахали продавщиц, да? Так, есть какие-то вот ночи, дождь. Так, джойстик. А ну подожди, не уходи, сучка. Алло! Алло, куда ты ушла? Да, ну давайте дождемся, когда там кто-то будет. Так, репетитор. Надо вообще ту камеру удалить нахуй, блядь. От греха подальше, так в прямом эфире голый ребенок еще будет, нахуй нам не надо. Тыц, тыц, тыц, тыц, помогите, пожалуйста, выбрать футболочку. Тыц, тыц, тыц, тыц, тыц, дискотека, ёпта. Будем дальше смотреть. Сейчас не древьте, ребят, кого-то найдем. Да я так мониторинг делаю. Но это, по-моему, без динамика. Здравствуйте, Витасепт есть? Пошла смотреть, наверное. Тоже вернемся, когда кто-то будет. О, какая сухая девочка пошла там, а? Да, видите, он мужик оценил такой. О, какая сухая тупо такие. Бицухи. Водяной человек, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Вассерман переводится же как вода, человек, да? Правильно. А я вот хотел узнать у Анатолия, вот если победит социализм, вот где вы будете питаться? На помойках или крыс хавать? Ну как где? Как обычно, дома или в каком-нибудь кормилище. На помойках, это знаете ли, как раз при капитализме. Не, при капитализме как раз маркеты существуют, и люди, кто работают, они могут пойти себе в маркете купить что угодно. И краба можно купить, и рака, и креветок, и можно, красную только рыбу. Денег на это чаще всего не бывает. Ладно, вы извините. Так это же, а капиталисты же вам заказы дают. Если будут социалисты, то тут вы мы же... с коллегами беседуем. Ваш компьютер будет же бесполезен. С коллегой он беседует, блядь. Водяной человек. Так, тогда Чаплин. Алло, алло. Алло, Раскольники, здравствуйте, отец Всеволод. А, это сумасшедший человек, я понимаю. Раскольник Всеволод, у меня к вам предложение есть. Алло, это зоопарк? Слышь, ты хуй хрипатый. Я не хрипатый. Я в зоопарк позвонил. Да пошел ты нахуй! Какого хуя ты, блядь, звонишь? Я первый раз вам позвонил. Слышишь, ты халява ебаная. А что такое халява ебаная? Халява ты ебаная, которую тебя в рот ебут, да, блядь. За что вы? Сука, ты ебаный, какого хуя ты, блядь, я не звонишь? Я в зоопарк. Ты дараш, ты ебаный, блядь. Я в зоопарк. Чтобы дал Господь в день Пасхи, чтоб тебя похоронили, так блядь. Я в зоопарк. Чтоб тебе раздавила нахуй голова. Кого? Твоя, чтобы осталась на асфальте. Зачем? Проклят анафем. Какого хуя анафем, ты, блядь, проклятый, не звонишь, блядь, пидор ты ебаный? Я в зоопарк позвонил вообще-то. Первый раз звоню, а вы тут ругаетесь. Да иди ты нахуй, чтоб ты мне секель высосал, блядь. Кого и ты, твоя мама, кто родила тебя пидораса. Дутенпула, Дутенпула. Нормально. Да. Алло, Александр, здравствуйте, это вас беспокоит 222. Из Google Play Market. Вы у нас вот продукт, скажем так, мы посмотрели ваши интересы, и у нас для вас есть продукт. Как делать правильно меню? Вы, наверное, ошиблись номером. Не, не ошибся. Смотрите, вы вот интересуетесь темой миньетов, гей-порно и прочего. Мы вот проследили за вашей активностью и поняли, что вам нужно приложение, как правильно сосать хуй. Обучающее. Ты что, ёбнутый? Кто ты, блядь? Не, Цирулёв Владислав, я из Google Play Market'а. Так, а вы скачаете это приложение, скажите? Ты кто вообще? Цирулёв Владислав, вы скачаете это приложение или нет? Ну, ты скачай для своего, там, не знаю, для кого-то, ёбнутый. Не, я натурал, дело в том, что вы гомосексуалист, судя по вашей активности в Гугле. Вы постоянно в Google вбиваете там... Кто? Мужские задницы, гей-порно, что еще? Как сосать члены, прочие запросы. Ты, блядь, наверное, ошибся, ебаный в рот. Не, не ошибся, ошибки быть не может. На ваш телефон приходили с вашего телефона такие запросы. Это вы делали. Не может быть такое. Может быть, может, может. Это может кто-то сделал, но с моего телефона, блядь, никаких... А у вас есть друзья гомосексуалисты? Нет, у меня нету гомосексуалистов, у меня все... А кому вы давали телефоны, кто вбивал такое в поисковик, скажите? Слышишь, забудь этот номер, чтобы больше не звонить. Да маму твою ебал, слышишь? Зади. Маму твою ебал. Я твою маму ебал, я твой все ебал, ты гондон ебал. Я твою домовую книгу ебал, блядь. Гондон ты, ты да иди Ишаков еби, слышишь? Блядь, гондон, блядь. Хуй соси, губой тряси, все, съебал нахуй отсюда. Твой рот ебал. Съебал нахуй ты отсюда. Пиздец, ты. Съебал гондон отсюда. Ты. Съебал гондон нахуй гондон отсюда. Гондон ты. Съебал я нахуй твой отсюда. Рот ебал, ты. Не хочешь Google Play Market? Блядь, давай увидимся. Я Google Market тебя засуну в жопу. Ты твой рот ебал, блядь. Не только марки, ты все, телефоны, мелефоны, блядь. Гандон ты, блядь. А зачем? Зачем мне они в жопе? Что им делать, мои... Жопу? Не только один я буду, человек 100 тебя будет ебать. Ты сначала из своей жопы хуй вытащи, потом говори. Гандон ты, твой рот ебал, ты кто? Давай увидимся. А скажи, а вот... Все ебал. А вот когда... Я тебе... А тебя что, когда ебали, ебали, что на спине написали? Гандон ты ебаный. Да все, я, короче, твою маму пошел ебать, а ты мне в хуй не впился, иди нахуй. Я твою маму ебал, я твой все ебал. Ты можешь мою маму ебать? Так ты тогда не родился, когда она умерла. И детей тоже ебал. Гандон ты, твою маму ебал. У меня мать умерла, ты мне маму, говоришь, я ебал. Я да, твой все да ебал. Ты беззубый, слышишь? Ты тоска ебаная. Ты беззубый. Гандон. Ты беззубый, блядь, иди нахуй отсюда. Гандон ты. Так а я ж до смерти, вот, я ж. Она ж не всегда была мертва, я вот. Ты гандон ты. Если ты не. Давай увидимся. Да не, я когда я она живая тебя, была. Я в рот выебу. Она живая гандон тогда ты. Была, слышь. Извини, я не знал, что она умерла, но она живая тогда была, я. Блять, я тебя пристрелю, того рот ебал. Я приеду, я слово не скажу, я тебя пристрелю. Прямо нахуя? В гандон ты. А нахуя в меня стреляет? Гандон, я тебе отвечаю, что пристрелю. Если ты пацан, давай в городе любой. Ну подъезжай, Google Play Market. Я твой Google Market ебал, я пидорас. Ну подъедь, Google Play Market. Блять. Все, он сбросил. Нормально. Да. Алло, Игорь, ты когда книгу заберешь? Чего? Ты когда книгу заберешь? Какую книгу? Как делать глубокий миньет, руководство для чайников. Ну, это... Это интим-калейдоскоп. Да, ты заказывал эту книгу. Ты хотел бы обучиться глубокому миньету. Я заказывал, я не заказывал. Да ты заказывал. Я? Да, не может быть головка такого. От хуя, ты же заказывал. Нет. Пидора ответ. Это кто звонит? Это Цирлёв Владислав из Озона. Озон.ру сайт. Ты заказывал... Какой? Да, ты заказывал книгу. Ну, то ты ее забирать будешь или ты шерсть? Нет, не будешь. То есть ты шерсть, получается? Шерочка с маширочкой. Шерсть, ты шерсть, вот получается. Какую заказывал? Шерочка с маширочкой. Ты шерсть, получается. Нет, много в тебе. Постоянно себе тяните, меняешь, что я, блин, смотрю. Хочу я поспать. Симпатичные, обычно, знаете, заходишь в тренажерку, а там такие бесформенные. О, сейчас. Хули ты мне котлеты не разогрел, как полагается, ёпта. И в супе у меня муха плавает. Котлеты разогреть можно? Ну куда ты ушел? Привет. Привет. Привет, а котлеты мне можно разогреть? Что, конфетку? Котлеты. Котлеты Котлет? Разогреть. Да, котлеты. А можешь это, колбасу поднести, она свежая, поднеси к камере, я понюхаю. Ёпта. О. Бля, что за дерьмо вы поставили? Ебануться, это лучше бы взять чан с говном и залить себе в уши, чем такое слушать, блин. Алло, это парк развлечений? Самолинденький, забрай. Отсоси мне текель, понял? Дутенпула. Смоли-якизда. Фрось, это баба Фрося, да? Это парк развлечений. Смоли-якизда. А что это означает? Малине-пула, Фрося. Смоли-якизда тупи мини, смоли-якизда. Малинин-пула. Здравствуйте, полиция, технический байрак, чем можно помочь? А вот ты когда хуй сосешь, что ты морально чувствуешь? Слушай, ты больной, наверное, человек, да, все же? Не, почему? Я какая-то неудовлетворенность жизни, походу, существует, да? Я спросил. Что ты названиваешь и ругаешься матом. Ну, нормальный человек, вот здоровый, скажи мне, будет название? Ну, только да, человек будет. Морально униженный. Так ты же путиноид, ты же ебаный. Беда, наверное, какая-то. Очень беда. Путиноид. Лечиться надо, обращаться надо. У нас сейчас очень много прекрасных заведений медицинских. Много, да. Карательная. Конечно, надо обращаться. Потому что я смотрю, детская травма, она как бы остается. Нет, понятно, ты расскажи, ты когда хуй сосешь. Ну, понимаете, надо, короче, надо обязательно вам обратиться, потому что, я так понимаю, очень тяжело вам в жизни живется, да? Нету женской ласки, очень много чего не хватает в жизни, да? Все бросили. Ну, то есть, да, это, конечно, понятно. Я советую обратиться вам в психологическую помощь. Вам там обязательно помогут. Поверьте мне, не помогают даже хуже людям. Надежда умирает последней. Обращайтесь. Тебе что непонятного? Закрой свое беззубое ебало, слушай мой вопрос, блядь. Так, зашкваренный какой. Тексилечки, живая часть. Слава Украине! Ну да. Надо говорить героям слава. Тебя что, в детстве не учили, блядь? Тебя не учили разве? Ты понимаешь, что... Блин, сейчас еще раз его. Слава Украине. Ладно, если слава России, то Россия без Путина. Путин хуйло, согласен? Ну че ты молчишь, солнышко, испугался что ли? Давай скажи, Россия без Путина, я больше не буду сюда звонить. Смотри, два слова и связующие между ними. Россия без Путина. Говоришь, и я сюда больше не звоню. Честно. Да не звони, чего, мне не жалко. Не, вот скажи, Россия без Путина, я больше не буду вас говорить? Тревожить. Ну потому что Путин хуйло, блядь. Ебаный. Это твое личное видение. Это не личное, это объективная реальность, понимаешь? Ты ж говно жрешь, ты, блядь, живешь какой-то покошенной избей. Твоя объективная реальность, это звонить по телефону, там сидеть, что-то крякать. На больше ты не способен. Да способен. Тебе что твою, эту... Чего ты там... Твой отдел текстильщиков подорвать нахуй, что ли, я не понял. Конечно. Ты сейчас допиздишься. Уверен. Ты сейчас допиздишься, да, уверен. Смотри, допиздишься, блядь. Ага, нога у тебя в жопе, блядь, застряла. Уебан конченый, блядь. Путиноид сраный, блядь. Смотри, сейчас он санкции тебя додавят. Да, додавят. Людей, люди выйдут на улицу и посадят тебя на бутылку. Подсмеешься тогда. Главное, тебя не посадили, блядь. Не посадят, не посадят на бутылку. Давать тебе твоя мама будет. Давай, не ты, скорее всего, начнешь. Не, твоя мама тебе будет, давай, слышишь? Нахуй твоя жопа хороша, блядь. Так, нормально, ментовка зашкваренная, заебись, текстильщики. Не, такого не слышал с 2007 года, чтобы мусора так шкварились. Вот обычно в 2007 вот так вот звонишь по мусаркам, они примерно так же себя вели. Это сейчас они стараются себя культурно вести, блядь. Алло. Хуем полбу не дало. Пошла нахуй ты, ебучая хуйта. Веришь, нет? Ты какого хуя на меня так борзеешь? Слышь, Тому, позови уёбок без зубы. О, видишь, бабка говорит, ты пидор. Беззубая мразь, позови. А теперь с тебя клопы на нас сыпятся. Ты чего охуел суку услышишь? Сажай нахуй, пошла сука. Позови сюда. Наберите в поисковике Баба Фрося, вам там зоопарк выдаст. Алло, это зоопарк? Слышишь, что пидор ебаный, блядь? Что ты мне, блядь, мозги ебал, сука, ебучий хворот? Я в зоопарк позвонил. Я в зоопарк. Иди нахуй, ты сам зоопарк, ебаный в рот, блядь, зоопарк, ты как зоопарк? Баба Фрося, мы с детишками хотели иди отдохнуть. Иди нахуй, блядь, ебаный козёл, блядь. Ну отдохнуть хотели. Алло? Алло, Тамара Павловна, здравствуйте, это да? Сцеруль займа вас беспокоит. А вы что? Вот вы должны деньги за солнечный свет и за отопление. Что? Вы должны деньги за солнечный свет и за отопление. Да какой солнечный свет? Ну, за обычный, вот солнце вам светит, за это надо платить. Платить а надо. За то, что я дышу? Воздухом тоже. Я не должна ни за что платить. Пока не должны, а ну, в ближайшее время тоже. За то, тоже. Что я дышу, я не плачу. И за свет тоже, пока. За солнечный свет должны заплатить. Сейчас, может, они будут веселые. Я твой прилавок шатал, тарелки бил. Тарелки бил, прилавок твой шатал. Здорово. Здорово, как дела, брат? Да ништяк, ништяк, все. А вы тут как? Куховарите? Торгуете? Там, видишь. Да понятно, понятно. Да вижу. А у вас вон яичница появилась. Будешь что-нибудь? Борщ сегодня будет. Все, все будет. Эй, не тут муха? А есть у вас жареные мухи? Нет, так и нет. Мне майских жуков и жареных мух, пожалуйста. Есть у вас такое? Славяно-арийская кухня, жареные мухи нужны. А можешь поднести понюхать? Яичницу в камере поднести понюхать. Давай, братуха. Давай, а что тебе, зачитать рэпчик, что ли? Давай селфи со мной замутим, давай. Селфач. Ты в Инстаграме есть? Ну ладно, хорошо вам поработать. Давайте, ребят, пока. Может, еще зайду. Так, давайте поищем, что у нас тут еще есть. Здравствуйте, а я у вас гардеробный нарыгал. У вас нарыгано в гардеробной. Здорово, здорово. Сейчас я ну чё? Камеры быстро просмотрю и набираем Чаплина. Сейчас соединю сразу Гавриэлу. Алло. Алло, отец Всеволод. Да-да. Отец Всеволод, да-да. Скажите, вот сестра маленькая нарисовала, как вы со Смирновым лобызаете ут Милонова. Это грех? Кого-кого лобызаем? Ут Милонова. О, Господи. Он еще говорит, слышь, псина, куда ты идешь? Там пузырек такой речи. Ой, ну, не знаю. Я к такому рода всяким изображениям отношусь спокойно, еще не то в интернете рисую. Только что-то, наверное, у дочери в мозгах что-то там не то у нее. Ну ладно, отец Всеволод, спасибо за ваше мнение. А вы Пегиди Милонову целовали, отец Всеволод? Ну ладно, ладно, хорошо, все, все. Ну Пегиди Милонову целовали? Что-то он сегодня без юмора, конечно. Какой-то он не злой сегодня, что ли? Да, наверное, ему это денег дали на его мероприятие. Полиция Тихсельщики, дежурная Спермакова, чем можем помочь? Да, здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Это от Владимира Владимировича звонят, из администрации президента. Угу. Нашему царю Красносолнышко срочно нужно... Мужчина, вам не надоело, нет? Мне не надоело, я первый раз вам позвонил. Послушайте. Владимир Владимирович звонит. Сейчас. Дежурная часть Тихсельщики. Так вот, нужно, чтобы какой-то мужик полицейский пришел и Владимиру отсосал. Иначе вас уволят. Че? Нужно, чтобы ты пришел Владимиру Путину. Да ёб твою. УВД Дмитровск, Турченюк, чему можем вам помочь? Да, здравствуйте, это из администрации президента вам звонят. Да вы что, обалдеть? Да, тут Владимиру Владимировичу срочно нужно, чтобы полицейский какой-то отсосал ему хуёчек. Маленький, кривенький. Если что, вы сказали, это... Вот всё? Если ты это не сделаешь, то тебя уволят и весь твой штат. Все, до свидания. А ты мужик или баба? Я так и не понял. А вот это Дмитровский, Турченюк, чем мы можем вам помочь? А ты мужик или баба? Мне по голосу просто непонятно. Прекратите сюда звонить и хулиганить, понятно вам? Не, так ты тёлка, что ли? Прекратите сюда звонить, я вам сказала. А, сказала, теперь понятно, так... Бля... Шо тогда, ребята? Все, спасибо вам большое за поддержку, ребят. Сегодня, в принципе, было весело, конечно, местами. Такое затишье, но, в принципе, прекрасные пранки были, зашквары были. Еще не всех просмотрели. Все, ребят, всем спасибо, всем пока. А жизнь веселый карнавал. А жизнь веселый карнавал. А жизнь веселый карнавал.